В воскресенье мне предстоит большое удовольствие. Это придумал дядя Мирон, брат папы и третий по счету сын бабушки и дедушки. Он только в этом году окончил университет, он юрист, и поселился в нашем городе. Я очень люблю этого моего дяди. Все удивляются, и в самом деле это немного удивительно, так как у дяди Мирона самый несносный характер, какой только можно придумать. Он всегда брюзжит на всех и на все, ворчит по всякому поводу и даже без всякого повода, ко всему придирается. За этот несносный характер бабушка прозвала дядю Мирона еще в его детстве старой девой. А я вот очень люблю дядю Мирона. Не то, чтобы на меня не брызгало ни капли Мироновой ворчливости. Нет, мне иногда здорово от него попадает. Если он берет меня с собой куда-нибудь на гулянье в городском саду, в кондитерскую или в магазин, где он покупает мне подарки, дядя Мирон ни на минуту не перестает делать мне замечания. «Закрой рот, муха влетит!» «Как ты ходишь? Ну как она ходит?» «Не горбись, как будто тебе 100 лет!» «Не говори так громко!» «Не смейся!» И так далее, и тому подобное. Однако на меня все это дяди Миронова словоизвержение не производит никакого впечатления. И по самой простой причине. Я не обращаю на все это ни малейшего внимания. Ворчит, ну и пусть себе ворчит. Придирается, ну и на здоровье. Я знаю, крепко знаю и всегда чувствую, что дядя Мирон меня нежнейшим образом любит, что ему со мной приятно, даже иногда весело. А что, не смейся так громко, все лошади на улице заржут в ответ. Так ведь это только очень смешно, разве можно на это обижаться? Вот Сенечку, моего маленького братца, дядя Мирон, он сам это говорит, еще не любит. Мирон не был в нашем городе больше года. Последний курс юридического факультета и государственные экзамены. Приехал не так давно. Меня дядя Мирон знал раньше. За это время я стала старше. Надо думать умнее, занятнее. А Сенечка еще только-только родился. Когда дяде Мирону с торжеством показали Сенечку, Мирон посмотрел на него, пожал плечами и сказал: «Кусочек мяса!» Мама тогда очень обиделась и в сердцах даже сказала Мирону, что он как был старой девой, так и остался. Но я понимаю, когда Сенечка начнет говорить, ходить, он Мирону понравится. А сейчас Сенечка, хотя и человечек, но все-таки еще, конечно, довольно бессмысленный человечек, если уж говорить совсем на чистоту. Так вот, сегодня, в ясный погожий праздничный день, дядя Мирон поведет меня в магазин «Детский рай». Это большой магазин, торгующий игрушками и открывший недавно отделение детских книг. Игрушки детского рая меня, конечно, не очень интересуют. Я ведь уже не маленькая, но книги я люблю. А в детском раю, говорят, очень большой выбор замечательных книжек. Ну, словом, я не против. Я знаю, что дядя Мирон будет все время ворчать, как муха жужжит и бьется в окно. Не верти головой. Здрасте, она шлепнула ногой по луже. Ботинки мне забрызгала. Не задавай глупых вопросов. Но меня это не обижает. До 12 часов дня, когда Мирон обещал зайти за нами, еще очень много времени. Но, конечно, я уже с 10 часов утра выбегаю в переднюю при всяком звонке. А вдруг дядя Мирон придет раньше, чем предполагал? Приходит, однако, не Мирон, а другой человек. очень интересный, и я встречаю его радостно.